Джей Арс. Больше никаких глупостей. «Черт знает, что такое!» — разгневанно произнес Сорсон, роняя на пол зеленоватую горсть вундершлейма. И тут же упал на четвереньки, принимаясь со всей присущей ему скрупулезностью тщательно собирать его с пола. «Ты растяпа, Сорсон!» Смерив негодующего взглядом ползающего по полу Сорсона, произнес Хаскер. «Я все соберу!» — возразил Сорсон, почти собрав небольшую горсть, весь рассыпанный вундершлейм. «К тому же, это не я растяпа, а ты, дурак, оставил его в таком неудобном месте на столе. Был бы хоть чуточку аккуратнее и еще более внимателей, то, вероятно, заметил бы его. Но ты, Сорсон, ты просто неисправим!» Осторожными движениями указательного пальца Сорсон все-таки засыпал вундершлейм обратно в миниатюрный герметичный контейнер из прессованной пластмассы. Бегло взглянув на приборы, Хаскер закинул в рот лежащий рядом маленький батончик сундерплекса, и в то же время, как Сорсон положил контейнер с вундершлеймом на удобное, как ему казалось, место на рабочем столике рядом с почти опустошенной бутылкой содовой, устроившись в кресло рядом с Хаскером, устало зевнул. «Может, курнем, пока не приземлились?» Выжидающе посмотрел на Хаскера, тут же предложил Сорсон. Не отрываясь от приборов, Хаскер встревоженно ткнул пальцем в экран. «Не думал, что они так быстро нас найдут. Нет, ну ты только посмотри на них. А чего ты ожидал?» Невозмутимо повел плечами Сорсон. «Между прочим, я давно предупреждал, рано или поздно они нас найдут». Хаскер попытался поймать себя на том, где именно он допустил оплошность, что полиция Дайтенги так быстро теперь нагоняет их звездолет. Вполне может статься так, что во время дерзкого ограбления их банка, во время своего побега они оставили им неопровержимые улики, которые навели полицию Дайтенги на их след. «Что теперь делать?» Хаскер редко паниковал во многом из-за уже успешных, тщательно спланированных Сорсоном операций. Но сейчас его одолевала боязнь попасть в руки полиции. Не понаслышке они с Сорсоном знали, какие на этой планете жесточайшие законы, в особенности касающихся грабителей банков и воров. Сорсон потеснил Хаскера, внимательно посмотрел на экран, где зеленую точку на мониторе преследовали как минимум еще 5 красных. Затем перевел взгляд чуть дальше на космическую карту этой галактики. «Но!» В громком требовательном тоне Хаскера отчетливо звучали нотки, если не полного отчаяния, то страха так уж точно. «Летим сюда!» – посоветовал Сорсон, ткнув пальцем в самую ближайшую к ним планету. «Ты уверен?» Внимательно посмотрел на него Хаскер, однако все же понимал, что они попали в изрядную переделку. Мало того, что полицейские Дантенги летают на звездолетах во многом более быстрых, чем этот его Вейдер, заведомо украдены из все того же Дайтенгского аэропорта. А теперь придется как-то исхитриться, долететь до ближайшей к ним безымянной планеты, да так, чтобы хватило горючего добраться домой в Зезему, там, где его Хаскера и Сорсона уже вовсю дожидается своей доли Рочвилл, тот самый парень, который, собственно, и проспонсировал ограбление Дайтенгского банка. Есть небольшая надежда, что на этой планете для нас найдется подходящее местечко, чтобы залечь на дно, пока полиция будет нас искать. Сказал Сорсон. Наблюдая, как 5 красных точек на экране подходят к ним все ближе и ближе, однако Хаскер уже вовсю налег на штурвал. Колеблясь, он все использовал секретный козырь угнанного Вейдера, нажимая на кнопку ускорения. Хаскер мысленно распрощался с возможностью дальнейшего рейса в Зазему. Что тут гадать? Мощностей Вейдера с лихвой хватит, чтобы оторваться от полиции, какое-то время переждать бурю страстей на этой малоизвестной планете. Но вот как быть с пополнением горючих запасов? Есть ли в этом убогом уголке галактики обжитые планеты, кроме Дайтенги? Вот этого ни Хаскер, ни Сурсон точно не знали. Мощности двигателя взросли до исключительного предела. Сурсона и Хаскера прижало к спинам кресел. «Входим в атмосферу!» Явно пытаясь улыбнуться, сообщил Хаскер, наблюдая, как их звездолет становится все дальше и дальше вне поля видимости для преследующей их дайтенгской полиции. Сурсон в это время принялся деловито изучать иноземный ландшафт. По большей своей части планета была пустынной, что неудивительно для этой богом забытой галактики. Однако место для посадки пришлось все-таки поискать, во многом из-за обилия высоких гор, окружающих небольшие водоемы. «Благо, хоть вода здесь есть, не придется надевать эти дурацкие скафандры», — сказал Хаскер. «Да, кислород — это здорово», — не отвлекаясь от дела, согласился с ним Сурсон, тщательно высматривая подходящую площадку для посадки. «Ну же, Сурсон, видишь здесь хоть что-нибудь?» Харсену не терпелось поскорее посадить корабль. Это свое нетерпение он сливал на Сурсона, но последний был слишком невозмутим, чтобы поддаться эмоциям. «Придется еще немного полетать», – деловито сообщил Сурсон, предельно близко поддавшись к обзорному экрану. Его глазам открывалась та небольшая видимость карты без сочных красок, как, допустим, в уже изученных галактических системах. Все, на что была способна техника Вейдера – давать гибко изменчивый схематический анализ, во многом схожий с теми устаревшими электронно-вычислительными геодетекторами, которыми пользовались их давние прадеды. «Издеваешься?» – негодовал Хаскер. «Полетать ему захотелось. А кто будет экономить топливо, а, умник?» «Этим ты ничего не добьешься», – спокойно парировал Сурсон. И тут он заметил среди обилия скал одинокий, выглядывающий шпиль. Однако было непонятно, что этот шпиль здесь делает и каким таким образом он понадобился здесь в средоточии скал. «Глянь-ка, торчит! Похоже на здание, но что-то мне подсказывает, что строили его не из наших земных материалов», – удивился Хаскер. «Может, там кто и живет», — чуть ли не шепотом произнес Сурсон. «Может и живет. Нам-то почем знать?» Хаскер поднял вверх штурвал звездолета. Показался тупой нос корабля. И сейчас он поднимался все выше в воздух. Растущий из гор шпиль был похож на огромный древесный ствол, но только без лиственной короны. Просто голый. Тупая вершина его была ровной и подходила для посадки Вейдера. Только вблизи Хаскеру и Сурсону удалось увидеть еще и небольшое, сиротливо стоящее на нем одинокое здание правильной квадратной формы. «Ни намека на цивилизацию», – пробормотал Хаскер. «Или ты думаешь, что мы тут встретим местных?» «По мне так лучше без них», – буркнул Сурсон, заряжая плазменную винтовку. «Мало ли, какие у них здесь нравы. Все, что угодно можно ожидать, то-то и оно. Давай ты пойдешь первый». «Почему сразу я?» – возмутился Сурсон. «Ты из нас самый невозмутимый», – сказал Хаскер, легонько подталкивая Сурсона в спину. «Ну уж нет, давай-ка лучше вместе», – возразил ему Сурсон. Оба держали плазменные винтовки наготове, но так и не увидели ни единого намека на признака жизни. Подошли. На входной двери висел замок. Оба выжидающе посмотрели друг на друга. Хаскер настроил винтовку на мягкий режим и оплавил замок. Сурсон в это время прикрывал ему спину, направляя винтовку в сторону горных гряд. «Как думаешь, Хаскер, это здание техническое или жилое?» «Да понятия не имею», — пожав плечами и, закончив замком, сковырнул дулом, поддавшийся оплавленный его кусок, упав на твердую поверхность, рассыпался на части. «Но если здание имеет форму шпиля, то, скорее всего, какая-то принимающая сигнал антенна. Хотя и в этом я не уверен». «И все-таки какая-то цивилизация здесь была», – задумался Сурсон. «Не может же так быть, чтобы шпиль рос здесь просто так? Зачем-то его здесь построили?» Может быть, для каких-то геологических исследований. Может, дозорный пункт, а может... А может, ты уже заткнешься? Раздраженно прервал его Хаскер, смерив Сурсона тяжелым взглядом, толкнув ногой дверь от себя. Тишину нарушало многозначительным подцокиванием языка Сурсона. Оказавшись внутри здания, оба вскоре выяснили, что это площадка лифта, только без кнопок и обозначений. Единственный управляющий рычаг торчал из середины пола, отправляя только строго наверх или в самый низ. Хаскера разобрало любопытство и, недолго подумав, потянул рычаг на себя. «Зачем ты это сделал?» — укоризненно произнес Сурсон, почувствовал резкий легкий толчок опускающегося механизма. «А вдруг для нас там найдется топливо? Или ты предлагаешь иные варианты?» Сурсон тяжело вздохнул, вложив в этот вздох весь свой внутренний протест. Лифт привез их в исполинскую комнату. Просторы ее были заполнены высокими, герметично запечатанными круглыми контейнерами, стоящими строго вдоль стен. «Похоже на какой-то склад», — пробормотал Сурсон, обшаривая взглядом комнату. «Склад топлива», — предположил Хаскер, радостно подбежав к ближайшему от него контейнеру. «Хорошо бы, если бы это было так». Насупившись, Сурсон встал перед контейнером, неразборчивую надпись на котором целился прочитать. «Ни черта не понимаю». «Сурсон, подойди-ка сюда», — воскликнул Хаскер, тут же прикрывая себе рот, понимая, какая же громкая здесь акустика. «Может, тебе удастся прочитать?» Закончил он, перейдя на шепот. Сурсон встал рядом с ним, приглядываясь к неразборчиво написанным буквам. «Похоже на язык хаасов, но я не уверен», — пробормотал Сурсон. «Давай расшифровывай», — нетерпеливо велел ему Хаскер, оправдывая свое студенческое звание. «Рассмешил», — буркнул Сурсон. «Если ты забыл, то меня выгнали с 5-го курса, а я вообще нигде не учился, у тебя явное преимущество». «Хасы» или «слишком уж неразборчиво». «Причем тут такие закорючки, сам видишь». «Вижу. Но ты расшифровывай», — настаивал Хаскер. Сурсон провел пальцем вдоль надписи по чуть теплой металлической стенке контейнера, явно пытаясь осмыслить суть написанного. «Ну?» — наседал Хаскер, вставая Сурсону за спину. «Что «ну»? Все еще не могу разобрать. Было бы тут хоть что-нибудь, что помогло бы мне... «У меня идея!» На Хаскера нашло озарение. «На выдере остался лингватрон. Сейчас я за ним сбегаю». «Вот с этого и надо было начинать!» Негодующе выпалил Сурсон. «Пойдешь на корабль, захвати с собой еще и вундершлейм». «Прямо весь?» — уточнил Хаскер. «Тащи полный контейнер». По возвращении Хаскер отдал заждавшемуся его Сурсону лингватрон и весь оставшийся у них вундершлейм. «Ну, теперь будет легче?» — спросил его Хаскер. «А то!» – улыбнулся Сурсон увлеченно, водя взад-вперед включенным лингватроном вдоль всей неразборчивой надписи. «Вот бы это было действительно топливо!» – мечтал Сурсон, переводя взгляд с Хаскера на инсталляционную полоску лингватрона. «Занято, очень занято!» – бормотал Сурсон на постепенно появляющиеся на экране уже знакомые буквы земного алфавита. «Ну, что там?» спросил Хаскер, заглядывая Сурсону через плечо, наблюдая появившуюся на экране перевод текста. «Мне мозюковый калибастер, букша ветра, не вистляйте на Монру». «Это еще что такое?» «Похоже на какое-то предупреждение», — пояснил Сурсон. «Но меня изумляет вовсе не это». «А что же?» «А то, что лингватрон явно ругается на незнакомом ему языке. Смотри, что тут написано». Сурсон ткнул пальцем на мелковатую надпись под самым переводом. «Неопознанный алфавит», — прочитал по слогам Хаскер, — «предположительно принадлежит к трагосской группе языков». «Трагосская группа языков?» — проговорил Хаскер. «И что теперь нам делать?» Сурсон ничего ему не отвечал, удивленно рылся в настройках лингватрона. «Ты можешь что-нибудь с этим сделать?» — повторил он свой вопрос немного громче. «А я чем, по-твоему, занимаюсь?» «Ищу схожие с троговскими группы языков». Хаскер нетерпеливо прошагивался рядом взад-вперед, выжидательно посматривая в сторону копающегося в лингватроне Сурсона. «Чертовы трогасы не могли изобрести язык попроще!» — бормотал он. «О, кажется, нашел!» В тоне Сурсона послышалась призрачная радость. «Кроме трогасов, почти так же разговаривают кронзябли. Может, что-нибудь из этого да и выйдет». «Кронзябли?» «Немногочисленная цивилизация разумных существ, по своей внешности схожих с моллюсками. Не исключено, что трогосы, разговаривая на почти таком же языке, как и кронзябли, обладают во многом схожей с ними внешностью». Сурсон заново настроил лингватрон, провел им вдоль надписи еще один раз. Надпись на мониторе сменилась следующим содержанием. «Жидкий декор от Тюльсона. Избегайте подделок». Сурсон и Хаскер, недоумевая, посмотрели друг на друга. «Зачем трогасам жидкий декор?» – спросил Хаскер. «Может, им лень раскошеливаться на мебель?» – пожав плечами, предположил Сурсон. «Но это уж явно не то, что мы ищем». Перейдя к следующему контейнеру, Сурсон повторил манипуляцию с лингватроном. Переводчик выдавал такую фразу. «Капрошверт по-ковбойски». «Явно это какая-то еда. Может, попробуем?» – предложил Хаскер. «Не думаю, что это хорошая идея», – остановил его Сурсон. «Пробовать еду инопланетян – это, знаешь ли, чревато». «Да вечно ты со своими опасениями», – буркнул Хаскер. «А что, если это вкусно? Тем более по-ковбойски». «По-твоему, откуда вообще эти трогасы знают о наших ковбоях?» «Знают?» – усмехнулся Сурсон. «Ну вот, сам тогда и пробуй». Хаскер принялся осматривать контейнер в поисках какого-нибудь кранника. Сурсон, тем временем, не обращая на него никакого внимания, принялся исследовать другие контейнеры. Испуганно вздрогнул от звука падающей вниз крышки. Значит, Хаскер таки добрался до ковбойского лакомства трогасов. «Похоже на что-то вязкое», – пробормотал Хаскер, заглядывая внутрь контейнера. «И совсем без запаха. На мой взгляд, всякая пища должна пахнуть». Сказав это, Хаскер увидел, что жидкость в контейнере возмущенно забулькала, угрожающе поднимаясь все выше навстречу застывшему от оцепенения лицу Хаскера. «Сурсон, эта штука, кажись, живая, да она двигается!» Хаскер отступил назад, уткнулся спиной в Сурсона. Теперь они оба наблюдали, как мутноватая жидкость все быстрее вытекала из контейнера, широко растекаясь, поползла по стенам. Дальнейшее вызвало у Сурсона и Хаскера небывалое смятение. Жидкость, расползаясь и захватывая все больше территорий, изменяла исполинскую комнату до неузнаваемости. Теперь это была территория в стиле Дикого Запада, времен ковбоев и индейцев. Стряхнув с себя оцепенение, Сурсон и Хаскер оказались внутри исполинского салуна, насквозь провонявшего табачным дымом, примеси конского навоза и спертого алкогольного перегара. Вооруженные до зубов ковбои повставали со своих мест. «Что ты наделал?» – вскрикнул Сурсон, снимая с плеча ремень с плазменной винтовкой. «Откуда же я знал, что это не еда?» Впадая в истерику, Хаскер проделал то же самое. Ковбои были настроены весьма решительно, недобро смеря тяжелыми взглядами двух стоящих против них чужаков. Некоторые из них уже тянулись руками к пристегнутым к поясу, висящим в кобурах, револьверам. Хаскер и Сурсон, недолго думая, открыли огонь. Смертоносные выстрелы прожигали в цветастых ковбойских сорочках большущие обугленные дыры. Так было всего пару секунд, покуда ковбои не разбежались по укрытиям. «Пора бы нам отсюда свалить», — сказал Сурсон под звуки револьверных выстрелов, увлекая за собой Хаскера туда, где стояло большое черное пианино. С силой, навалившись на него, опрокинули на пол. Спрятавшись за ним, к как за баррикаду вздрагивали всякий раз, когда выпущенные из многочисленных револьверов пули звонко били по разлетающимся музыкальным клавишам. «Их больше, чем нас», — заметил Хаскер, пытаясь отвечать озверевшим ковбоям на их выстрелы. Кое-кого из них все же удалось подстрелить. «Правда? Я рад, что ты заметил», — ерничал Сурсон, осторожно выглядывая из-за почти расстрелянного пианино. «Проклятые трогосы и их язык!» Возмущаясь, отстреливался Хаскер. «Попадись мне хоть один из них, лично приготовлю из них капрошверт! Ну уж по моему рецепту!» «Бросайте в них динамит!» Выкрикнул кто-то из ковбоев, судя по сильному акценту, явно мексиканец. «Подстрели его, Хаскер!» Срываясь на крик, Сурсон толкнул его локтем в бок. «Гранаты!» Догадливо произнес Хаскер, вспомнив, что в куртке еще оставалась парочка мини-гранат, оставшихся с ним еще с ограбления банка. Резво, высунувшись из-за пианино, мельком увидел того мексиканца, который уже поджег фитиль динамита, готовый швырнуть его в любой момент. Взрыв, отброшенный Хаскером гранат, разом прервал безумную потасовку. Мертвые ковбои валялись на дощатом обугленном полу в горящих, в обломках старинной мебели. Поднимаясь и отряхиваясь с пола, Хаскер и Сурсон шумно и облегченно выдохнули. «Больше никаких ковбоев!» — устало произнес Хаскер. «Больше никаких глупостей!» — добавил Сурсон, смерив Хаскера строгим осуждающим взглядом. «Сущие маньяки! Зачем им понадобилось столько живых ковбоев?» Разглядывая прорушенные просторы салуна, спросил Хаскер. «Сомневаюсь, что им нужны были именно они», — сказал Сурсон, водружая за плечо винтовку. «А тогда зачем?» «Что-то мне подсказывает, Хаскер, что топливо мы здесь навряд ли найдем», — задумчиво пробормотал Сурсон, вслушиваясь в отдаленные вопли, дикие свисты и топот множества приближающихся конских копыт. «Индейцы!» — шумно сглотнув, сокрушенно произнес Хаскер. «У меня совсем не осталось гранат, а у тебя?» Сурсону не дали ответить появившиеся толпы лихих полуобнаженных индейских ездоков, проломивших стены салуна. За ними виднелась желтая песчаная насыпь и очертания улицы диких времен. «В укрытие!» — взревел Сурсон, прыгая обратно за пианино. Хаскер упал на землю вместе с ним. Индейские стрелки топтались на порушенном гранатами месте, сопровождая выстрелы диким боевым кличем, расстреливали из луков и винтовок все, что видели перед собой. Сурсон взорвался полным отчаянием смеха, когда расслышал ударный бьющийся звук о цельный металл. «Чего ты ржешь?» — с явным осуждением спросил его Хаскер, слушая те же звуки, постепенно становясь очевидцами апофеозных метаморфоз. «И все-таки не зря ты его с собой прихватил», — прерывая нервный смех, отвечал Сурсон, доставая из куртки миниатюрный контейнер с вундершлеймом, с постепенно нарастающим ужасом, наблюдая, как предметы трогосского декора постепенно вырастали из земли в виде древовидных корней. Те врастали и поднимались по теперь уже мясистым стенам, с клацающими зубастыми ртами и вырастающими стебельками любопытных мохнатых хлопающих глаз. Многочисленные щупальца, выползавшие из теперь уже бывшей кабины лифта, постепенно на ощупь двигались в их сторону. Конец рассказа. Джей Арс. Рассказ «Больше никаких глупостей». Текст читал Михаил Стинский.